Глава 12. Прокурор Наим Мансуров был родственником одного из высокопоставленных сотрудников администрации президента, и об этом все знали. Точнее, сам прокурор сделал все, чтобы об этом узнали как можно больше людей. Прокурор был чуть ниже среднего роста, со сросшимися бровями, смешным, почти кукольным лицом и фигурой, напоминающей раздувшийся шар. Поговаривали, что Мансурова активно продвигают в прокуратуру республики, где тот займет более ответственный пост. Возможно, станет начальником управления или заместителем прокурора республики. И поэтому сейчас он пребывал в раздраженном состоянии, мрачно взирая на все происходящее. Ему совсем не хотелось, чтобы двойное убийство в доме бывшего чиновника испортило его карьеру. Мансуров вежливо поздоровался с хозяином дома и прошел в гостиную. За ним последовали начальник полиции, следователь и два криминалиста. Они недолго поговорили, после чего криминалисты и приехавшие эксперты поспешили к телу Рагиба, а один из офицеров полиции пошел допрашивать охранников. Прокурор же приказал собрать всех находившихся в доме в гостиной. Шукуфа постучала во все комнаты, приглашая вниз. Через 10 минут в гостиной появился хозяин дома, следом за ним Дронго и Джилл. Минутой позже на стулья сели Роберт с Лианой. Эльнур появился в гостиной один и терпеливо ждал свою супругу. Затем появился Керим. Последним вошел Салхаб и сел на диван. «Все?» – спросил прокурор. «Нет, не все», – раздраженно ответил Эльбрус. «Куда делась твоя жена, Эльнур?» «Она сказала, что сейчас спустится». «Она может спуститься через час», – разозлился Алхасов. «Поднимись наверх и приведи сюда свою жену немедленно». Эльнур кивнул и быстро вышел из гостиной. «Сейчас они спустятся», — сказал Эльбрус прокурору. «Очень хорошо», — кивнул Мансуров. «Значит, здесь ваш сын, ваш зять с вашей дочерью и ваш уважаемый брат. Это я знаю. А кто эти две пары? Иностранцы?» Он не сумел даже скрыть промелькнувшее удовлетворение. «Легче всего обвинить во всех преступлениях кого-то из прибывших иностранцев». «Это гости из Грузии», — пояснил Алхасов, показывая в сторону Роберта и Лианы. «Мы знакомы уже много лет. А это тот самый эксперт, о котором вам рассказывал Фазиль. Он тоже приехал с супругой». Прокурор перевел взгляд на Дронго и приветливо улыбнулся. «Значит, вы тот самый специалист по раскрытию преступлений», — уточнил он. «Меня обычно называют Дронго». «Да, я слышал. Такое необычное имя. Почему вас так называют?» «Это прозвище. По имени небольшой птички, которая умеет имитировать голоса крупных хищных птиц и ничего не боится». «Вас называют по имени птицы?» – удивился Мансуров. «Странно». «Почему? У многих народов есть имена и фамилии, связанные с птицами. Например, в России столько, что сложно даже перечислить. Орлов, Коршунов, Воробьев, Галкин, Дроздов и так далее. У нас столько имен. Турач, Кяклик, Гартал, Бюльбюль, Шаин». «Моего отца зовут Шаин», — вспомнил прокурор. «В переводе означает «сокол», — напомнил Дронго. «Никогда об этом не думал. Значит, в доме были только вы все?» Прокурор обвел взглядом присутствующих. «И никого больше?» «Совершенно верно», — подтвердил Эльбрус. «Больше никого не было». «У них вход находится под наблюдением камеры охранников», — вмешался начальник полиции. «Есть еще калитка за прудом». «Но она заперта изнутри, ее нельзя открыть снаружи». «Понятно», — ответил прокурор, хотя на самом деле ему ничего не было понятно. Мансуров ни одного дня не проработал следователем, он вообще не знал и не понимал эту деятельность. После окончания юридического факультета его устроили в хозяйственное управление прокуратуры, затем некоторое время он работал в таком же управлении МВД республики и получил назначение прокурора района, минуя остальные должности. Поэтому он не знал, как нужно действовать в таких случаях. В этом благополучном и спокойном районе редко когда случались происшествия, да и то ими занималась исключительно полиция. Прокурору просто надо было отсидеть тут положенный срок, а затем перевестись в Баку. Поэтому он очень обрадовался, узнав, что в доме находится известный эксперт. «Может, убийца сбежал через калитку, а кто-то случайно закрыл за ним дверь? Или нарочно закрыл, чтобы скрыть убийство?» — глубокомысленно изрек Мансуров. «Не получается», — хмуро ответил начальник полиции. «Прежде чем сбежать через калитку, убийца должен был сначала вбежать в нее. Дело в том, что перед убийством кто-то влез в кабинет уважаемого Эльбруса Муэлима и взял его ружье. Это наверняка был чужой человек. Посторонний», — воодушевленно произнес прокурор. «А кто тогда открыл дверь дома, чтобы впустить злоумышленника?» — не унимался Фазиль. «Откуда я знаю?» — разозлился Мансуров. «Пусть следователь выясняет, и ваши офицеры. Кого я должен подозревать? Скажите, я сразу дам ордер на его арест». «Вы дадите разрешение на передачу дела в суд, который уже и вынесет постановление для ареста», — напомнил начальник полиции. «Да», — не смущаясь, кивнул прокурор. «У нас сейчас демократия. Прокурора лишили даже возможности арестовывать преступников. Нужно передавать их в суд, а потом, если будет решение суда, отправлять их в тюрьму. Черт-те что придумали». В гостиную вошла Эсмира в белом брючном костюме. Она села на диван рядом с дядей. Муж пристроился рядом на свободном стуле. «Что нам делать, уважаемый Эльбрус Муэлим?» — обратился к хозяину дома Мансуров. «Как нам быть? Где нам искать этого убийцу?» «Если бы я знал, то сам первый указал бы на него», — ответил Алхасов. «Мы сейчас проверяем отпечатки пальцев на ружье, из которого стреляли», — пояснил начальник полиции. «Проверьте телефон Алхасова», — подал голос Дронго. «Возможно, там тоже сохранились отпечатки пальцев. Кто-то звонил с его телефона Рагибу незадолго до его убийства. Возможно, Рагиб таким образом был вызван к пруду». «Откуда вы знаете про телефон?» — уточнил начальник полиции. «Утром я обнаружил пропажу ружья и увидел телефон Алхасова, оставленный в кабинете. Последний исходящий вызов был сделан с этого телефона именно Рагибу». «Вы можете дать свой телефон?» — попросил Фазиль. Эльбрус вытащил из кармана телефон, протянул его начальнику полиции. Тот достал полиэтиленовый пакетик, опустил в него телефон и положил перед собой. «Мы все проверим», — сказал он, обращаясь скорее к прокурору, чем к присутствующим. «И проверьте все в кабинете хозяина», — предложил Дронго. «Утром там побывал возможный убийца. Снимите все отпечатки пальцев». «Сделаем», — кивнул Фазиль. «А вы никого утром не видели около кабинета?» «Нет», — солгал Дронго, не глядя на Эсмиру. Она тоже молчала. Алхасов нахмурился, посмотрел на него, затем перевел взгляд на дочь, но тоже промолчал. «Мы заберем ружье», — сказал Фазиль, обращаясь к Эльбрусу. «И ваш телефон. Если можно, мы хотели бы взять отпечатки пальцев у всех присутствующих, включая кухарку и охранников». «Давайте», — согласился Эльбрус. «И тогда мы быстро найдем преступника», — обрадовался прокурор. Начальник полиции взглянул на него и сокрушенно покачал головой. «Да», — негромко согласился он. «Возможно, найдем. Было бы очень хорошо, если бы господин Дронго согласился нам помочь». Прокурор поднялся со стула и, обращаясь к Алхасову, сказал. «Мы найдем того, кто это сделал. Можете не сомневаться. Фазиль, останься. Продолжай расследование». Он кивнул остальным и вышел из гостиной. Алхасов поспешил его проводить. Оставшийся в гостиной начальник полиции взглянул на Керима. «Я хотел вас спросить, вы вчера ночью ходили в село?» «Да», — кивнул Керим, — «действительно ходил». «С какой целью?» — уточнил Фазиль. В гостиную почти неслышно вошел Эльбрус. «Это мое личное дело», — огрызнулся Керим. «В этом случае нет», — возразил начальник полиции. «Вы должны будете пояснить, зачем и куда именно вы ходили». «Я так и думала, что ты не отлипнешь от этой дряни», — подала голос Эсмира. «Это не твое дело», — разозлился Керим. «Началась семейная свара», — прокомментировал Салхаб. «Кажется, у меня начинает болеть голова. Хотя в последнее время она болит у меня все время». «Замолчите все!» — подал голос Алхасов. «Ты опять ходил к вдове? Совсем совесть потерял. Я тебе запрещал туда ходить». «Я уже взрослый человек», — зло произнес его сын. «Я могу сам решать, куда мне ходить. Спросите у нее, она подтвердит. Я только выпил там чашку кофе и сразу вернулся назад. Ваш эксперт меня видел, когда я вернулся домой, может подтвердить. Ты сейчас веришь ему больше, чем собственному сыну». «Он действительно вернулся вечером и запер калитку изнутри», — пояснил Дронго. «И мы действительно виделись». «И я никого не душил и не стрелял», — добавил Керим. «Можете узнать у вдовы, я никуда больше не заходил». «Мы все проверим», — кивнул начальник полиции. «И еще, я попрошу всех никуда не уезжать. Хотя бы до завтрашнего утра. Могут понадобиться ваши объяснения для следователя». «Может, вы еще арестуете нас или посадите под домашний арест?» вмешалась Эсмира. «Я собиралась вечером отсюда уехать. Если нужно кого-то оставить, я могу оставить своего мужа. Пусть сидит здесь еще несколько дней, а сама собираюсь уехать. Мне эти кровавые глупые истории совсем не нравятся». «Простите, Эсмира Ханум», — произнес несколько смущенный Фазиль. «Но я должен буду настаивать, чтобы никто отсюда не уезжал». «Только этого нам не хватало», — добавила Эсмира. «Давайте все успокоимся и решим, как нам дальше быть», — предложил Эльбрус. «Мы еще не завтракали», — заметил Салхаб. «Потерпишь», — оборвал его старший брат. «Шукуфа, иди на кухню и все приготовь». Кухарка не стала говорить, что все давно готово, и молча пошла на кухню. Европейская кухарка сразу бы об этом сообщила. Кухарка в восточной семье никогда. Это было бы знаком неуважения к хозяину дома, почти хамством. В азербайджанском языке это означает вернуть слова, то есть прокомментировать слова хозяина, как бы опровергая его. «Я не хочу спрашивать, кто из вас сделал это», — сурово произнес хозяин дома. «Но хочу сказать откровенно, кто бы это ни сделал, он будет отвечать по закону, и я никого не собираюсь покрывать или защищать от правосудия». Он обвел всех и кивнул начальнику полиции. Фазиль поднялся со своего места и, уже обращаясь к Дронго, сказал: «Самое неприятное, что непонятны мотивы этих двух преступлений. Кому могло понадобиться такое двойное убийство? Сначала задушили Лиду, потом застрелили Рагиба. Кому они мешали? В чем причина?» «Если мы сможем вычислить мотивы, то легко найдем преступника», — ответил Дронго. «Но я уверен, что оба убитых узнали о некой тайне, о которой они не должны были знать, и поэтому их убили». «Тогда скажите, какая тайна могла стать поводом к двойному убийству?» — сразу спросил Фазиль. Дронго покачал головой. «Может, это месть?» – подал голос Керим. «Решили таким образом досадить моему отцу». Дронго увидел, как изменилось лицо у Лианы, как вздрогнул Эльбрус и как сжало кулаки Эсмира. «Вы считаете, что вашему отцу могли мстить таким страшным образом?» – не поверил услышанному Фазиль. «Конечно!» – Керим обвел взглядом присутствующих, задержав свой взгляд на Роберте. Некоторые из присутствующих поняли его намек. Поэтому переглянулись. Лиана вспыхнула. Она тоже поняла более чем прозрачный намек. Роберт мог мстить хозяину дома за его прежнюю связь с его супругой. «Хватит!» – недовольно прервал Керима отец. «Хватит говорить глупости. Если я сделал что-то неправильное или недостойное, то отвечу за это сам. Зачем душить несчастную Лиду или стрелять в Рагиба?» «Все могло быть иначе», – добавил Фазиль. «Например, Рагиб задушил Лиду. Кто-то узнал об этом и решил его застрелить. Мы проверили и уточнили, что Рагиб ночью пришел в село вместе с Шукуфой. И он был последним, кто видел Лиду живой». «Тогда найдите этого народного мстителя», — предложила Эсмира, «который сумел вычислить убийцу и наказать. По-моему, только один человек справится с такой ролью. Это наш уважаемый эксперт», — не без насмешки добавила она. Дронго увидел, как нахмурилась Джилл, но не стала опровергать эти слова. Она была достаточно выдержанным человеком, чтобы не начать здесь полемику. Вместо нее вмешался Эльбрус. «Перестаньте пороть чушь!» – недовольно произнес он. «Я скорее подумаю, что это ты стреляла в Рагиба, чем наш гость. И не потому, что я так тебя не люблю, а ему доверяю больше. Просто в этот момент, когда раздался выстрел, мы сидели вместе. И оба услышали выстрел. Значит, мы двое точно не могли застрелить Рагиба. Это был кто-то другой». «Вы подтверждаете слова уважаемого Эльбруса Муэлим?» – уточнил начальник полиции. «Конечно», – кивнул Дронго. «Утром мы были вместе в кабинете, когда обнаружили пропажу ружья. Начали его поиски, и тогда раздался выстрел. Мы побежали в сторону пруда». «И никого не встретили?» «Нет». «Простите», – произнес Фазиль. «Я задам всем только один вопрос и прошу ответить на него искренне. Скажите, Керим, вы умеете стрелять?» «Да», — кивнул Керим. «А вы?» — обратился Фазиль к Салхабу. «Мой старший брат не берет меня на охоту. Он мне не доверяет», — насмешливо ответил Салхаб. «Нет, кажется, у меня скоро будет еще один приступ». «Вы?» — спросил начальник полиции у Роберта. «Наверное, да. Но я никогда не стрелял», — признался Роберт. «Вы?» — спросил Фазиль у Исмиры. «Я умею стрелять», — ответила она. «А вы?» — на этот раз вопрос был задан ее супругу. «Никогда не стрелял», — пробормотал Эльнур. «Вы?» — Фазиль перевел взгляд на Джил. «Нет», — коротко ответила она. «А вы?» — уточнил он у Лианы. «Я умею стрелять», — холодно отозвалась она. «Вас я не спрашиваю», — сказал Фазиль, обращаясь к Дронго. «Вы наверняка умеете стрелять». «Да», — кивнул Дронго. «Более того, в советское время я получил звание мастера спорта. Но в данном случае это не столь важно. Убийца стрелял с такого расстояния, с какого в свою жертву мог попасть даже дилетант». «И все-таки попрошу всех оставаться в доме», — напомнил Фазиль, поднимаясь со стула. «Вы опросили не всех», — насмешливо подала голос Исмира. «Вы забыли спросить моего отца. Это было его ружье». «Я знаю, что ваш отец умеет стрелять, и что это были его ружья», — сдержанно пояснил начальник полиции. «Еще и Шукуфа». Не унималась Исмира, продолжая ерничать. «Нужно было спросить и у нее». Отец покачал головой. «Мы сделаем иначе», — предложил Фазиль. «Если разрешит Эльбрус Муэлим. Сейчас мои дознаватели вместе со следователем пройдут в соседний домик и там начнут допрашивать каждого из присутствующих по отдельности». «Но это же домик для прислуги», — насмешливо фыркнула Исмира. «Вы бы еще в котельной устроились». «Ничего», — ответил начальник полиции. «Так будет удобней. И мы вас не будем без причины тревожить, и вы нас не станете отвлекать». «Какая деликатность!» — снова не выдержала Исмира. «До свидания», — сказал Фазиль, выходя из гостиной. Эльбрус зло взглянул на дочь и поспешил следом. Никто не мог даже предположить, что до следующего убийства осталось совсем немного времени.